Глава 4. Проводив папу, Фрэнси отправилась посмотреть, какой костюм шила Флосс Гэддис для сегодняшних танцев. Флосси помогала матери и брату, она работала на перчаточной фабрике, где шили детские перчатки. Перчатки сшивали с изнанки, а ее обязанностью было вывернуть их на лицевую сторону. Часто она брала работу на дом, значение имел каждый цент, который она получала, потому что ее брат не мог работать. Он болел туберкулезом. Фрэнси слышала, что Хэнни Гэддис умирает, но не верила этому. По его виду не скажешь. Если честно, выглядел он прекрасно. Бледное лицо, нежный румянец, глаза большие, темные, всегда ярко блестят, как будто лампа, защищенная от ветра. Он все знал. Ему было 19 лет. Он хотел жить и не понимал, почему приговорен к смерти. Миссис Гэддис обрадовалась, когда увидела Фрэнси. Хэнни в компании отвлечется от мысли о себе. «Хэнни, к нам Фрэнси пришла», — радостно сообщила она. «Привет, Фрэнси». «Привет, Хэнни». «Хэнни хорошо выглядит. Правда же, Фрэнси?» «Скажи ему». «Ты хорошо выглядишь, Хэнни». «Она говорит умирающему человеку, что он хорошо выглядит», — сообщил Хэнни невидимому собеседнику. «Это правда». «Нет, неправда. Ты просто так говоришь». «Зачем ты так, Хэнни? Посмотри на меня. Вот я худая, а умирать не собираюсь». «Ты не умрешь, Фрэнси. Ты родилась, чтобы отведать этой клятой жизни». «Перестань. Хотела бы я иметь такой румянец, как у тебя». «Не захотела бы, если бы знала, от чего он». «Хэнни, тебе надо больше сидеть на крыше», — сказала мать. «Она говорит умирающему человеку, что ему надо больше сидеть на крыше». Опять обратился Хэнни к своему невидимому собеседнику. «Тебе нужен свежий воздух и еще солнце. Оставь меня в покое, мама». «Я тебе добра желаю». «Мама, мама, оставьте меня одного, оставьте!» Он вдруг уткнулся головой в ладони, и его тело стали скручивать мучительные рыдания вперемешку с кашлем. Флосси с матерью переглянулись и без слов поняли друг друга. Оставив его заходящегося в кашле и рыданиях на кухне, они вышли в гостиную, чтобы показать Фрэнси наряд. Всю неделю Флосси трудилась, и дел у нее было три — выворачивать перчатки, обрабатывать Фрэнка и сочинять маскарадный костюм. А в субботу вечером она отправлялась на бал маскарад и каждый раз в новом костюме. Костюмы она придумывала с тем расчетом, чтобы спрятать обезображенную правую руку. Маленькой девочкой она упала в чан с кипятком, по неосторожности оставленной на полу. Она сильно обварила правую руку, и кожа на ней осталась красной и сморщенной. Флосси всегда носила длинные рукава. Поскольку маскарадный костюм непременно должен иметь декольте, Флосси изобрела фасон без спины, с вырезом спереди, который открывал ее пышную грудь, и с одним рукавом, который скрывал правую руку. Жюри полагало, что единственный летящий рукав что-то символизирует. Как бы то ни было, ей всегда доставался первый приз. Флосси надела костюм, приготовленный для сегодняшнего вечера. Это была вариация на тему наряда, популярного у танцовщиц в увеселительных заведениях Клондайка. Облегающее платье из пурпурного атласа с многослойной нижней юбкой из вишневой накрахмаленной кисеи. На левой груди пришита черная бабочка с блестками. Единственный рукав сделан из шифона ярко-зеленого цвета. Фрэнси пришла в восторг от этого наряда. Мать Флосси распахнула дверцу гардероба, и глазам Фрэнси открылась вереница разноцветных блестящих одеяний. 6 платьев разных цветов, столько же кисейных нижних юбок, и не меньше 20 шифоновых рукавов всех мыслимых оттенков. Каждую неделю Флосси меняла сочетание, и получался новый костюм. Через неделю, например, наденет поднебесно-голубое платье вишневую юбку и дополнит черным шифоновым рукавом. И так далее. На полке лежали 2 дюжины плотно скрученных шелковых зонтиков, которыми ни разу не пользовались. Призы, которые Флосси выиграла, она коллекционировала их, как спортсмен коллекционирует свои кубки. Глядя на все эти зонтики, она чувствовала себя счастливой. У бедняков есть такая страсть — копить вещи. Пока Фрэнси любовалась костюмами, ей становилось все больше не по себе. Она смотрела на ослепительно яркие переливающиеся цвета — вишневый, оранжевый, голубой, красный, желтый — и чувствовала, что за этим скрывается кто-то. Кто-то, закутанный в длинный черный плащ, с ухмыляющимся черепом вместо головы, с костлявыми руками. Он прячется за этими разноцветными нарядами и караулит Хенни.